Глава 18. Лена встречала меня в полупрозрачном пеньюаре с бокалом вискаря в руке. Все, как я люблю. Жаль только, что это Лена, а не Марина. Как прошел день? А вернее сказать, неделя. Обиженно надула пухлые губы. Замечательно. Сделав вид, что не заметил ее укора, прошел в квартиру. Ванну набрала? Конечно, милый, как ты сказал. Пойдем, потру тебе спинку. Потянула за пояс халата, и его полы разошлись в стороны. Неплохо, очень даже. Леночка из тех девах, что всегда ухожены и в форме, что, несомненно, понравится любому мужику. Только слишком уж пресная от своей идеальности, до тошноты. Хоть бы иногда у нее болела голова или задница. После качественного миньета горячая ванна самое то. Закрыл глаза и, выбросив из головы все ненужные мысли, расслабился. Слишком расслабился. Краем уха слышал дверной звонок, и руки, что поглаживали мою грудь, куда-то испарились. «Я сейчас, мой хороший. Там пришел кто-то». Ленка упорхнула, и я почти задремал. Но вот что-то не давало покоя. Кто тот гость, что шляется к ней в это время? Не то чтобы я ревновал Леночку, но если уж ее трахаю я, то и должен быть единственным. Не в кайф мне как-то в городскую свалку член пихать. Лена ликовала. Вот он, ее звездный час. Достаточно быть подстилкой, в то время, пока Маринка купается в роскоши и внимании Руслана. Это она, Лена, должна занимать его мысли и желания, а не фригидная дрянь, которая по жизни во всем везет. А она еще и с недовольной физиономией ходит. Долгие годы Лена ждала этот день, когда сможет поставить подлую гадину на место. Даже дружить с ней приходилось и нянчить ее отпрысков, озабоченного с пеленок пацана и не от мира сего девчонку. А началось все это много лет назад. Так много, что уже и не вспомнит никто. Никто, кроме Лены. Чьи воздушные замки были разрушены, а взрослая жизнь, жестокая и беспощадная, наступила так скоро, что буквально сломила бедную девушку. Первая красавица школы, умница, добрая и милая, она была светлым лучиком для всех, кто ее окружал. С ним знали друг друга еще с малых лет. Он дарил ей цветы. Некрасиво сорванные в соседской клумбе, а она дарила ему свои смущенные улыбки. Прошли годы, мальчик Коля возмужал и стал высоким, широкоплечим парнем, до невозможности привлекательным. Он заставлял девчонок краснеть и опускать взгляды при его появлении. Его же интересовала одна единственная – Лена. Они любили друг друга так сильно, что, казалось, будут вместе всегда. Однако это были лишь розовые мечты наивной девочки, не более. Тот день Лена запомнила на всю жизнь. Когда в класс вошла новенькая, с веснушками и смешными косичками – все мальчишеские взоры обратились на нее. Уже через месяц она увидела новенькую, идущую рядом с Колей. Он держал Марину за руку и нежно заглядывал в глаза, а Лена пряталась за деревом и давилась слезами. Тогда она еще не знала, что беременна. Узнала позже, когда случился выкидыш, а врачи вынесли вердикт – детей больше не будет. Лена поклялась, что все, кто виновен, заплатит. И она медленно, но верно шла к своей цели годами. Ей ничего не стоило вновь закрутить роман с Колей, который уже был мужем Марины и отцом ее сына. Только не из-за тоски по прошлому она встречалась с бывшим возлюбленным. Месть была ее целью. А потом наступило облегчение, кратковременное и не удовлетворяющее полностью, но облегчение. Бокал за бокалом методично спаивала его и нашептывала на ушко, что не нужен он холодной, циничной стерве, что не любит та его. И Николай верил. Как мог не верить Леночке, первой светлой любви всей жизни? Она не остановилась, даже когда родилась Ксюша. Это еще сильнее подзадорило мстительную Лену. В итоге Николай, одурманенный алкоголем и чарами любовницы, согласился бросить семью. Правда, после расставания с Мариной и полного погружения на дно, он неожиданно стал неинтересен Лене, и она продолжила мстить заклятой подруге. Ничего, конечно же, не подозревающей. Радовалась, даже когда Маринин сопляк втюрился в красивую подружку мамы. Нет, не потому что это тешило женское самолюбие, а потому что знала, любовь парня ей пригодится. Пригодилась. Не стесняя своей ноготы, скрываемой лишь частично полотенцем, открыла дверь. «Теть Лена?» У Сашки даже челюсть отвисла. «Саша?» Наигранно удивилась и, как бы испугавшись, что предстала в таком виде, отбежала в сторону, прячась за дверью. Парень покраснел до корней волос, но не шелохнулся. А в этот момент из ванной вышел Руслан. Лишь в одном полотенце на бедрах. Вот это номер. И какого хрена этот малолетний Ромео приперся? В Впрочем, догадаться несложно. Та виной, что сейчас стоит, прикрывается руками. Скромность, сука, из себя корчит. «Саша, иди домой». Опустила глаза в пол. А пацан во мне дыру прожигал своим взглядом. «Да, это Ксюшу можно еще обмануть. Сашка-то уже не ребенок. Все отлично понимает». «Сань, ты не делай поспешных выводов, ладно? Парня нужно было успокоить, иначе... Я хорошо его изучил. Сашка из тех, кто сначала делает, а потом уже думает. Ввиду его импульсивности и юношеского максимализма, можно предположить, что проблем от пацана будет выше крыши. Так и вышло». Он перевел озверелый взгляд на Ленку и, резко выдохнув, бросился по лестнице вниз. Я бы даже посмеялся над сопливым ревнивцем, если бы он не был Сашкой. Все-таки я в ответе за него. «Рус, я не знала, что он...» Пощечиной остановил ложь, что полилась из грязного рта шалавы и схватил ее за горло. «Ты играть со мной вздумала, тварь?» Сдавил ее шею так, что Ленка захрипела. «Я ж грохну тебя, падаль!» «Не надо!» Хрипела и дергалась в моей руке. Накатила волна отвращения. Сука не погнушалась даже пацана привлечь, лишь бы Марина узнала о нашей связи. Охуенная подруга, надо заметить. «Я позже с тобой поговорю. Сидеть дома и никуда не ногой!» Оттолкнул сучару и пошел за парнем. Вовремя осознал, что из тряпья на мне всего лишь полотенце, и вернулся за одеждой. Сашка сидел на лавочке у подъезда, засунув руки в карманы, и смотрел куда-то вдаль. И да, я понимал, как ему сейчас дерьмово. Первая любовь. Первое разочарование. Понимание и осознание, что бабы продажные твари. И это первое, самое болезненное. Будет и второе, и третье. Но тогда уже будет все равно. Неприятно, конечно, но не смертельно. А сейчас его еще детское сердце на части разрывается, знаю. Это позже оно заледенеет, покроется твердой коркой, которую не так просто сковырнуть. Присел рядом с ним и также уставился в никуда. «Закурить есть?» — спросил он вполне спокойно, чем немало удивил меня. «Мало еще курить». На то мы замолчали. Он молчал о своем, а я о своем. Только в итоге все равно к одному придем. Слишком тесно переплелись наши судьбы. «Почему именно она?» — спросил через некоторое время малец, и я пожалел, что не дал ему сигарету. Лучше бы молчал, честное слово. Мне откуда знать, почему она? Первая попалась под руку, потому что... Так вышло. «Ты ее любишь?» Парень повернулся ко мне и, скрывая свою боль, посмотрел в глаза. «Лену любишь?» «Нет». «Трахаешь просто?» В корень зрит парень. «Да». «А маму?» «Я не знаю, Сань. Сложно все это. Тебе сколько лет?» 30. «А маме 35. Ты поэтому ей изменяешь? Она старая для тебя?» Я хмыкнул. Веснушку годы пощадили, о чем говорит и ее совершенное тело, и все еще юное лицо. «Нет, конечно». «Тогда почему? Зачем вы так поступаете с... мамой?» Парень был в отчаянии, с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Только пацанячья гордость и держала его. Я бы даже понял, если бы он не сдержался и начал размазывать по лицу сопли. Но нет, он держался, копил в себе эти ядовитые эмоции, и это пугало даже меня. Уж я-то знаю, чем все может вылиться. Я не могу тебе этого объяснить. Когда-нибудь поймешь. Он склонил голову и, сцепив руки в замок, застыл. Да. Хреново, конечно. Некрасиво вышло. Только это жизнь, по-другому не бывает. Отдай ее мне. Вот тут я, конечно, прихуел, что называется. Ты о Ленке, что ли? Да.